Глава 7. Молодой человек, сопровождавший генерала, был лет 28. Высокий, стройный, с прекрасным и умным лицом, с блестящим, полным остроумия и насмешки взглядом больших черных глаз. Аглая даже и не оглянулась на него и продолжала чтение стихов, с аффектацией продолжая смотреть на одного только князя и обращаясь только к нему одному. Князю стало явно, что все это она делает с каким-то особенным расчетом, но, по крайней мере, новые гости несколько поправили его неловкое положение. Завидев их, он привстал, любезно кивнул издали головой генералу, подал знак, чтобы не прерывали чтение, а сам успел отретироваться из кресла, где, облокотясь левой рукой на спинку, продолжал слушать балладу уже, так сказать, в более удобном и не в таком смешном положении, как сидя в креслах. Со своей стороны Лизавета Прокофьевна повелительным жестом махнула два раза входившим, чтобы они остановились. Князь, между прочим, слишком интересовался новым своим гостем, сопровождавшим генерала. Он ясно угадал в нем Евгения Павловича Радомского, о котором уже много слышал и не раз думал. Его сбивало только одно штатское платье его. Он слышал, что Евгений Павлович военный. Насмешливая улыбка бродила на губах нового гостя во все время чтения стихов. Как будто и он уже слышал кое-что про рыцаря бедного. «Может быть, сам и выдумал», — подумал князь про себя. Но совсем другое было с Аглаей. Всю первоначальную аффектацию и напыщенность, с которую она выступила читать, она прикрыла такой серьезностью и таким проникновением в дух и смысл поэтического произведения, с таким смыслом произносила каждое слово стихов, с такой высшей простотой проговаривала их, что в конце чтения не только увлекла всеобщее внимание, но передачей высокого духа баллады как бы и оправдала отчасти ту усиленную аффектированную важность, с которой она так торжественно вышла на середину террасы. В этой важности можно было видеть теперь только безграничность и, пожалуй, даже наивность ее уважения к тому, что она взяла на себя передать. Глаза ее блистали, и легкая, едва заметная судорога вдохновения и восторга раза два прошла по ее прекрасному лицу. Она прочла: «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно виденье, непостижное уму, и глубокое впечатление в сердце врезалось ему. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, он до гроба ни с одною молвить слова не хотел. Он себе на шею четки вместо шарфа навязал, и с лица стальной решетки ни пред кем не подымал. Полон чистою любовью, верен сладостной мечте, АМД своею кровью начертал он на щите. И в пустынях Палестины, между тем, как по скалам мчались в битву паладины, именуя громко дам, «Люмен Коли, Санкт-Роза!» — восклицал он дик и рьян, и как гром его угроза поражала мусульман. Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен, все безмолвный, все печальный, как безумец умер он». Припоминая потом всю эту минуту, князь долго в чрезвычайном смущении мучился одним неразрешимым для него вопросом: как можно было соединить такое истинное, прекрасное чувство с такой явной и злобной насмешкой? Что это была насмешка, в том он не сомневался. Он ясно это понял и имел на то причины. Во время чтения Аглая позволила себе переменить буквы АМД в буквы НФБ, что тут была не ошибка и не ослышка с его стороны, в чем он сомневаться не мог, впоследствии это было доказано. Во всяком случае, выходка Аглаи, конечно, шутка, хоть слишком резкая и легкомысленная, была преднамеренная. О рыцаре бедном все говорили и смеялись еще месяц назад. А между тем, как ни припоминал потом князь, выходило, что Аглая произнесла эти буквы не только без всякого вида шутки или какой-нибудь усмешки, или даже какого-нибудь напирания на эти буквы, чтобы рельефнее выдать их затаенный смысл, но напротив, с такой неизменной серьезностью, с такой невинной и наивной простотой, что можно было подумать, что эти самые буквы и были в балладе, и что так было в книге напечатано. Что-то тяжелое и неприятное как бы уязвило князя. Лизавета Прокофьевна, конечно, не поняла и не заметила ни подмены букв, ни намека. Генерал Иван Федорович понял только, что декламировали стихи. Из остальных слушателей очень многие поняли и удивились и смелости выходки, и намерению, но смолчали и старались не показывать виду. Но Евгений Павлович, князь даже об заклад готов был побиться, не только понял, но даже старался и вид показать, что понял. Он слишком насмешливо улыбнулся. «Экая прелесть какая!» — воскликнула генеральша в истинном упоении. Только что кончилось чтение. «Чьи стихи?» «Пушкина, маман. Не стыдите нас, это совестно!» — воскликнула Аделаида. «Да с вами и не такой еще дурой сделаешься!» — горько отозвалась Лизавета Прокофьевна. «Срам! Сейчас как придем, подайте мне эти стихи Пушкина!» «Да у нас, кажется, совсем нет Пушкина!» «С незапамятных времен», — прибавила Александра, — «два какие-то растрепанные тома валяются». «Тотчас же послать купить в город Федора или Алексея с первым поездом. Лучше Алексея. Аглая, поди сюда. Поцелуй меня, ты прекрасно прочла. Но если ты искренно прочла», — прибавила она почти шепотом, — «то я о тебе жалею. Если ты в насмешку ему прочла, то я твои чувства не одобряю. Так что, во всяком случае, лучше бы было и совсем не читать. Понимаешь? Ступай, сударыня, я еще с тобой поговорю. А мы тут засиделись». Между тем князь здоровался с генералом Иваном Федоровичем, а генерал представлял ему Евгения Павловича Радомского. «На дороге захватил. Он только что с поездом. Узнал, что я сюда... И все наши тут. Узнал, что и вы тут», — перебил Евгений Павлович. «И так как давно уж и непременно предположил себе искать не только вашего знакомства, но и вашей дружбы, то и не хотел терять времени. Вы нездоровы? Я сейчас только узнал». «Совсем здоров и очень рад вас узнать. Много слышал и даже говорил о вас с князем Ща», — ответил Лев Николаевич, подавая руку. Взаимные вежливости были произнесены, оба пожали друг другу руку и пристально заглянули друг другу в глаза. В один миг разговор сделался общим. Князь заметил, а он замечал теперь все быстро и жадно, и даже, может быть, и то, чего совсем не было, что штатское платье Евгения Павловича производило всеобщее и какое-то необыкновенно сильное удивление. До того, что даже все остальные впечатления на время забылись и изгладились. Можно было подумать, что в этой перемене костюма заключалось что-то особенно важное. Аделаида и Александра с недоумением расспрашивали Евгения Павловича. Князь Ща, его родственник, даже с большим беспокойством. Генерал говорил почти с волнением. Одна Аглая любопытна, но совершенно спокойно поглядела с минуту на Евгения Павловича, как бы желая только сравнить, военное или штатское платье ему более к лицу. Но через минуту отворотилась и уже не глядела на него более. Лизавета Прокофьевна тоже ни о чем не захотела спрашивать, хотя, может быть, и она несколько беспокоилась. Князю показалось, что Евгений Павлович как будто у ней не в милости. «Удивил, изумил», — твердил Иван Федорович в ответ на все вопросы. «Я верить не хотел, когда еще давеча в Петербурге встретил. И зачем так вдруг? Вот задача», —

Но ему слишком грустно было за свою чудовищную и злобную мнительность. Он умер бы, кажется, если бы кто-нибудь узнал, что у него такая мысль на уме. И в ту минуту, когда вошли его новые гости, он искренне готов был считать себя, из всех, которые были кругом его, последним из последних в нравственном отношении. Вошло 5 человек. 4 человека новых гостей и 5-й вслед за ними генерал Иволгин, разгоряченный в волнении и в сильнейшем припадке красноречия. «Этот-то за меня непременно», — с улыбкой подумал князь. Коля проскользнул вместе со всеми. Он горячо говорил с Ипполитом, бывшим в числе посетителей. Ипполит слушал и усмехался. Князь рассадил гостей. Все они были такой молоденький, даже такой несовершеннолетний народ, что можно было подивиться и случаю, и всей происшедшей от него церемонии. Иван Федорович Япончин, например, ничего не знавший и не понимавший в этом новом деле, даже вознегодовал, смотря на такую юность, и, наверное, как-нибудь протестовал бы, если бы не остановила его странная для него горячность его супруги к партикулярным интересам князя. Он, впрочем, остался отчасти из любопытства, отчасти по доброте сердца, надеясь даже помочь и, во всяком случае, пригодиться авторитетом. Но поклон ему издали вошедшего генерала Иволгина привел его снова в негодование. Он нахмурился и решился упорно молчать. В числе 4 молоденьких посетителей один, впрочем, был лет 30, отставной поручик из рогожинской компании, боксер и сам дававший по 15 целковых просителям. Угадывалось, что он сопровождает остальных для куража, в качестве искреннего друга и, будь окажется надобность, для поддержки. Между остальными же первое место и первую роль занимал тот, за которым числилось название сына Павлищева, хоть он и рекомендовался Антипом Бурдовским. Это был молодой человек, бедно и неряшливо одетый, в сюртуке с засаленными до зеркального лоску рукавами, с жирную, застегнутую доверху жилеткой, с исчезнувшим куда-то бельем, с черным, шелковым, замасленным до нельзя и скатанным в жгут шарфом, с немытыми руками, с чрезвычайно угреватым лицом, белокурый, если можно так выразиться, с невинно нахальным взглядом. Он был не низкого роста, худощавый, лет 22. Ни малейшей иронии, ни малейшей рефлексии не выражалось в лице его. Напротив, полное тупое упоение собственным правом и в то же время нечто, доходившее до странной и беспрерывной потребности быть и чувствовать себя постоянно обиженным. Говорил он с волнением, торопясь и запинаясь, как будто не совсем выговаривая слова, точно был косноязычный или даже иностранец, хотя, впрочем, был происхождение совершенно русского. Сопровождал его, во-первых, известный читателям племянник Лебедева, а во-вторых, Ипполит. Ипполит был очень молодой человек, лет 17, может быть, и 18, с умным, но постоянно раздраженным выражением лица, на котором болезнь положила ужасные следы. Он был худ, как скелет, бледно-желт, глаза его сверкали, и 2 красные пятна горели на щеках. Он беспрерывно кашлял. Каждое слово его, почти каждое дыхание, сопровождалось хрипом. Видна была чахотка в весьма сильной степени. Казалось, что ему оставалось жить не более 2-3 недель. Он очень устал и прежде всех опустился на стул. Остальные при входе несколько зацеремонились и чуть не сконфузились, смотрели, однако же, важно, и, видимо, боялись как-нибудь уронить достоинство, что странно не гармонировало с их репутацией отрицателей всех бесполезных светских мелочей, предрассудков и чуть ли не всего на свете, кроме собственных интересов. Антип Бурдовский, торопясь и запинаясь, провозгласил сын Павлищева. Владимир Докторенко, ясно, отчетливо и как бы даже хвалясь, что он Докторенко, отрекомендовался племянник Лебедева. «Келлер», — пробормотал отставной поручик. «Ипполит Терентьев», — неожиданно визгливым голосом провизжал последний. Все, наконец, расселись в ряд на стульях напротив князя. Все, отрекомендовавшись, тотчас же нахмурились и для бодрости переложили из одной руки в другую свои фуражки. Все приготовились говорить, и все, однако же, молчали, чего-то выжидая с вызывающим видом, в котором так и читалось: «Нет, брат, врешь, не надуешь». Чувствовалось, что стоит только кому-нибудь для начала произнести одно только первое слово, и тотчас же все они заговорят вместе, перегоняя и перебивая друг друга.